575. Считаю нецелесообразным полагаться на что-либо вовне. Считаю, что полагаться можно лишь на иерархию света, но вне зависимости от случайности внешних условий. Тьма не может служить опорой для понимания света, но, полагая на нас, все сознание, можете преуспеть. Преуспеяние заключается не в том, как складывается земная, внешняя жизнь, а в том, как растут внутри качества духа и огни, утверждаемые ими. Качества духа уявляются в форме огней, дающих отложение огненных кристаллов, объединенная мощь которых сосредоточивается в чаше. Так, качества духа, являясь носителями огней, неразрывно связаны с его восхождением по лестнице совершенства. Некоторые думают преуспеть как-то иначе, но другого пути к свету нет. Устремление – огонь, мужество – огонь, непоколебимость – огонь. Именно в стойкости ровно горящего пламени уявляется неумирающая мощь духа. Но слабость колеблется от каждого дуновения вихрей земных, и тухнут, колеблясь огни, от того столько потухших сознаний. Значит, забота о качествах духа, ибо без них нет огней. Без огня – смерть. Оттого столько живых мертвецов и столько одержимых. Не смеют одержатели приблизиться к горящему сердцу. Забота об огнях неразрывно связана с заботой о качествах духа. Так утверждение качеств и развитие их будет огненным путем духа. Думают, что живут, чтобы есть и пить, или хорошо одеваться, или достаток иметь и окружить себя вещами. Но жизнь дана, чтобы умножить огни, то есть качество духа. И если целью жизни поставить утверждение качеств, огненный путь духа найден. Наличие утвержденных огней означает бессмертие, ибо в духе можно умереть при живом теле. Живые мертвецы – явление не только евангельское, но и весьма современное. Думают люди лишь о земном, и многого на земле достигают, но материальное достижение – ничто, если им не соответствует рост духа. Рост духа есть рост огней. Огонь, сошедший на апостолов, символ огненного преображения человека. Ступеней этого преображения много. Впереди беспредельность, и рост огней беспределен. На этом долгом пути сознательное утверждение качеств приводит к овладению огнями. И каждое малейшее усилие в этом направлении дает свои следствия. Следствие дает все, но огненные явления особые. Потому, заботясь о качествах духа, можно преуспеть вне условий обычных. Возьмите двоих. Одного, пользующегося всеми земными благами и имеющего все, кроме качеств духа, и другого, не имеющего ничего, но накопившего кристаллы огней. Один, на земле имевший все, придет нищим в мир тонкий, другой, лишенный всего, но огни утвердивший. В том мире иметь будет все, ибо огонь там есть основа для всех проявлений духа. Один может чурбаном стоять неподвижно, другой летать, и видеть, и слышать, и яро пользоваться всеми своими огненными чувствами. Так люди в жизни земной, на земле, свой путь утверждают в надземном, но лишь по силе накопленных в жизни телесной огней. Возьмите труженика и лентяя, разница будет разительной, ибо труд – накопитель огня. Человеку дается возможность преуспевать в любых условиях жизни, и не жизнь не вина, если он не преуспевает, но человека.